В этот же день ко мне приезжает Анатолий. Он привозит мне кучу лекарств и столько же еды. Целых 3 пакета, ломающихся от разных вкусностей. Даже мои любимые апельсины там есть. Это много. Мне не надо столько. Бери, пока дают. В своей обычной манере отвечает Анатолий и ставит пакет на стол, пока я кутаюсь в халат. Я отработаю все. Понятное дело. Лечись давай. Как сопли высохнут, приходи. Спасибо, Анатолий. Вы очень добры. Да я-то при чем? Бакир тебе, видать, под крыло взял. Покровитель, мать его. Отвечает Анатолий, тогда как я не совсем понимаю, что это значит. Но и уточнять не хочу, видя, как сильно спешит Анатолий. Вероятно, к своей Людмиле. Они часто в клубе вместе. А если он один, то все разговоры об этой красивой женщине. Завидую я ей по-белому. Не то, чтобы Анатолий мне нравился. Просто он за ней и в огонь, и в воду. Видно сразу. Повезло ей очень с таким мужчиной. Следующие 4 дня я восстанавливаюсь. Принимаю все лекарства и начинаю нормально питаться. Анатолий денег даже мне тогда дал. Назвал авансом, тогда как я понимаю, что там было больше, а значит, отрабатывать теперь придется вдвойне. Уже на следующую неделю выхожу на работу. Зайдя в клуб, первым делом к Бакирову заглянуть хочу, поблагодарить. Я подарок ему приготовила. Знаю, банально, но это очень важно для меня. Когда я болела, он единственный был, кто пришел меня проведать и действительно помог. Поэтому я купила ему маленькую статуэтку ангелочка. Очень простую, фарфоровую с красивыми крылышками, но весьма милую, как по мне. Я хочу подарить ему эту статуэтку в знак благодарности, но Михаила Александровича нет ни в тот день, ни через неделю. Из разговоров Алены с Хаммером случайно слышу, что Бакиров уехал договариваться за поставку, поэтому следующей неделе я просто его жду. У меня есть его телефон, но звонить первый стыдно, да и это как-то неправильно. Он же сказал звонить только тогда, если кто-то будет прессовать. А меня больше никто не прессует. Ну, кроме того Архипова, о котором я так и не призналась Михаилу Александровичу. Серого, кстати, я больше ни разу не вижу в клубе. Он резко пропал, и из слов Алены я узнаю, что Бакиров его выгнал за шею после того случая с моей зарплатой. Этот клуб как маленькая жизнь. Здесь все время что-то происходит. Фил и Хаммер часто приходят. Но, к счастью, они больше меня не задевают, как в первые дни. Наоборот, создается впечатление, что эти мужчины меня защищают от других. Не знаю, с чем это связано, но они меня даже иногда подкармливают. Особенно молчаливый Фил. Он мне десерты заказывает и не принимает отказов. Не просто так, а потому что я ему погибшую сестру напоминаю. Как-то признается в разговоре. За это время понимаю, что Анатолий, он же Тоха, Фил и Хаммер – лучшие друзья. Они часто приходят. Фил всегда один. Хаммер обычно находит подружку в клубе на вечер, а Анатолий неизменно с Людмилой. Они держатся за руки, иногда я даже видела, как они целуются у стены в коридоре. Так страстно, горячо, по-взрослому прям. Тогда думала, сгорется-то, да, но благо, Анатолий не вычитал меня и велел просто валить домой в люльку. Потеряв семью, у меня появляется одна радость. Поглядывать на входную дверь в надежде снова увидеть Михаила Александровича. В какой-то момент я ловлю себя на мысли, что очень хочу увидеть его снова. Услышать его низкий, хриплый голос и просто посмотреть на него хоть одним глазком. Бакиров не появляется в клубе следующие 4 месяца. Но я почему-то думаю о нем каждый день. У меня каникулы начинаются летние, однако на работу я исправно хожу, беря всего несколько выходных в месяц. Все это время ношу с собой подарок Михаилу Александровичу. Того самого фарфорового ангела. Мы не виделись уже столько времени, но поблагодарить его за помощь мне очень хочется. Ну и за место это рабочее, благодаря которому теперь я могу нормально питаться, оплачивать счета и даже откладывать на подготовительные курсы и будущую учебу. В этот период тот жуткий мент Архипов больше ко мне не приходит. Из социальной службы, как ни удивительно, тоже никто не заявляется. И я тешу себя мыслью, что они обо мне просто забыли. Почему-то мне не хочется верить в то, что этот мент как-то воздействовал на них. Ведь тогда, получается, я должна ему, а я быть крысой и предавать Михаила Александровича я не хочу. Сегодня я как раз начинаю мыть полы, когда дверь распахивается и в нее входит Бакиров. В черной рубашке и в таком же костюме. Такой высокий, с широким разворотом плеч. От неожиданности у меня выпадает швабра с рук, и заливаясь краской, я быстро ее поднимаю. «Как дела, ангел?» Проходя мимо, спрашивает Бакиров. А я не знаю, куда деть глаза. Как-то теряюсь вся. Давно не видела его. Снова его запах улавливаю, который просто путает мне мысли. Здравствуйте! Хорошо. Во рту становится сухо. Я хочу сразу отдать ему этого ангелочка, но Михаил Александрович даже не останавливается, сразу проходя в кабинет. Я же так теряюсь перед ним, что забываю свою благодарственную речь и, конечно, не успеваю отдать ему подарок. Закончив с работой, минут 10 собираюсь с мыслями, но все же подхожу к его кабинету. С чего начать? Что сказать? Слова подбираю. Чувствую, как сильно потеют ладони. Я так на экзаменах не переживала, как сейчас, стоя под его дверью. Сглатываю. Ладно. Что-то доскажу. Подношу руку, трижды стучу, но никто не отвечает. Поэтому, набравшись смелости, я приоткрываю дверь, и мое приподнятое трепетное настроение трещит по швам в тот же миг. Я вижу Михаила Александровича. Он в расстегнутой рубашке стоит у стола, тогда как на полу, на коленях перед ним Марина, официантка. Ее голова очень близко к его паху. Она ритмично двигается, издавая глубокие довольные стоны, пока Бакиров стоит, перехватив ее волосы огромной жилистой рукой, с силой намотав их на большой кулак. Марина голая до пояса, и ее полная шикарная грудь со стоячими возбужденными сосками раскачивается в такт с каждым движением ее головы. Я же стою и не смею двигаться. Живот от такого зрелища мгновенно скручивает спазмом. Щеки начинают гореть, и еще очень быстро бьется сердце. Почему-то мне очень больно это видеть. Будто меня ударили куда-то в грудь с размаху. Мне больно видеть, как Михаил Александрович касается другую так, по-взрослому, тогда как на меня вообще не смотрит. Я не двигаюсь, не смею зайти и прервать это. Даже не знаю, как и назвать. Почему-то слезы быстро собираются в глазах, и, стараясь как можно тише, я обратно прикрываю дверь. В груди очень сильно жжет. Я даже сформулировать этого не могу, мне просто больно. Будто сердце мое полоснули ножом, и теперь оно кровоточит. А еще мне хочется почему-то задушить эту суку Марину. Я не злая, но ее мне хочется просто выкинуть куда-то. Михаил Александрович так касался ее откровенно. Кажется, она делала ему минет. Хотя у меня весьма отдаленные представления об этом. Быстро вытираю слезы, но они все равно капают на щеки. Как Бакиров ее касался. Она меня даже не смотрит. Вероятно, я просто ему противна, потому что у меня нет таких белых крашеных волос, такой большой груди, и вообще я всего лишь полотерка. Верно? Маленький фарфоровый ангелочек подрагивает в руках, поэтому я просто оставляю его под дверью кабинета Бакирова. К моему ужасу, Алена в этот вечер меня задерживает. Поэтому минут через 40 я вижу, как в зал возвращается Марина, манерно поправляя блузку и явно заново нарисованную помаду. Она яркая блондинка с тушью и тенями на лице, когда как у меня нет такой косметики. Я вообще не крашусь. Мне кажется, поэтому на меня Михаил Александрович не смотрит от слова совсем. О, приветики, Ленусь. Ты уж закончила на сегодня? Марина подходит близко. Зачем-то кладет мне руку на плечо. Придавливает. Да, а ты? Спрашиваю, у самой в груди жжет. Точно лавой там поливают. Вот как Марина работает, сидя на коленях перед Бакировым. Да, Михаил Александрович позвал к себе. Я ему кофе принесла. Довольно улыбаясь, лепечет Марина, а я держу слезы, чтобы не разреветься. Сцепляю зубы. Эта Марина напоминает мне лисицу, которой хочется долбануть чем-то потяжелее. Не то чтобы я там была какой-то злопамятной, однако почему-то хочется ее прибить за то, что там в кабинете с ним была, с Бакировым. Убираю от себя ее руку. Мне домой надо. Стой! Цепкие пальцы заставляют остановиться. Ленусь, мне завтра надо отгул взять, а Иры и Алены не будет. Подмени меня, пожалуйста. Очень-очень прошу. Ты же все тут быстренько и так убираешь. Алена тебя подстрахует, если что. Я не официантка, ты же знаешь. Да ерунда. Я тебе даже свою форму дам, котеночек. Завтра тихо будет, да и день такой, что мало народа придет. Справишься. Выручи, подруга, а? Смотрю на нее и понять не могу. Марина вроде улыбается мне, а глаза ее все равно, как у лисицы. Странная. Что она прицепилась ко мне? Вспоминаю, как тогда Бакиров при всех меня обыскивал за этот телефон. И сдерживаемая все это время обида все же выходит наружу. Ты меня подставила тогда, с телефоном. Ты же знаешь, что я не брала у тебя ничего. Взгляд Марины мгновенно меняется, и она отводит меня к стене, держа за руку. Слушай, детка, я приревновала тебя к Бакирову, понимаешь? Ты такая хорошенькая, молоденькая. Тут все мужики всполошились, как только ты появилась. Любая бы ревновала. Но теперь я вижу, что это зря было. Бес попутал. Извини, малышка. Ну, пожалуйста, забудь былое. Подмени меня, ну, зай! Ее слова ничуть не утешают. Однако я уже мечтаю, чтобы Марина это отцепилась от меня. Коротко киваю, стараясь выглядеть спокойно и не рыдать перед этой лисицей от обиды за то, что, похоже, я Михаилу Александровичу не нравлюсь совсем. Он ярких любит, как эта Марина. Хотя, как по мне, у меня лучше фигуры. Ее просто не видно за этими моими балахонами огромной формы. И на лицо я тоже намного красивее ее. Ладно, дай только свою форму. Ты святая! Пошли!